Глава 227. Удача короля, это. Ворон был ошеломлен, увидев разбросанные по столу предметы. Король показал ему 5 вещей, излучающих великую древность. Он подошел к одной из них и взял ее в руки. Первый предмет – круглый камень. Он имеет гладкую и блестящую поверхность, которая также излучает темно-бордовое свечение. На вершине камня была резьба, которая изображала часть руки, руно, если быть точным. Глаза ворона сияли от счастья, когда он держал его в руках. Это камень духовной памяти, сокровище, которое использовалось в эпоху Золотого Солнца. Эти камни используются для хранения ценного предмета внутри. Камень вырастет большим, поглотит упомянутый предмет и уменьшится, в результате чего предмет будет храниться внутри, а затем на его поверхности появится резьба, изображающая, какой предмет хранится внутри. Эти камни используются для вещей, которые не могут быть сохранены в пространственных кольцах, так как сам камень может быть сохранен внутри. Красть их также бесполезно, так как владельцы этих камней оставляют свои духовные метки в камне, позволяя только его владельцу получить доступ к тому, что внутри. Тем не менее, эти камни, а также предметы внутри станут бесхозными, как только владелец умрет. Ворон объяснил. Глаза Александра заблестели, и он сказал: «Теперь он бесхозный, верно?» «Да, дядя». После этого ворон откашлялся, думая: «Мне все еще кажется странным называть его так. Ты можешь вынуть то, что внутри». Ворон кивнул и направил свою силу хаоса в камень. Как правило, для активации камня нужно использовать духовную энергию, но его сила хаоса – это единство 3 энергий – жизненной, сущностной и духовной, что позволило ему использовать это. Камень расширился до размера валуна. После того, как он перестал расширяться, он сломался пополам и показал прекрасное золотое руно, которое хранилось в первозданном состоянии, на его поверхности не было даже пылинки или грязи. Ворон взял руно и резко вдохнул. Затем он заговорил, прерывисто дыша: «Руно Бога Солнца». А, Александр был заинтригован. «Это сокровище растущего класса, дядя. Руно Бога Солнца имеет 2 особенности, которые делают его полезным. Перенаправить и отразить. Если какая-либо атака приземляется на руно, оно позволяет перенаправить ее куда-то еще или отправить ту же атаку обратно атакующему с удвоенной силой и скоростью. Поскольку это сокровище растущего класса, количество раз, которое ты можешь использовать его, зависит от твоей силы», — сказал ворон и передал руно королю. Глаза Александра сияли, когда он держал руно. «Какое замечательное сокровище!» — подумал он про себя. Он похвалил свою удачу за то, что нашел такое ценное сокровище, которое ни за какие деньги не купишь. Способности руно – это шанс на спасение жизни. К счастью, ворон был здесь и знает, что это такое. Он оглянулся на молодого человека, стоявшего перед ним, и увидел, что тот уже не обращает внимания на руно. Вместо этого он смотрел на второй предмет на столе, что заставило Александра криво усмехнуться. Вторая вещь – это старый чертеж. Он был слегка выцветшим и написан на древнем языке. Тем не менее, этого было недостаточно, чтобы остановить ворона от расшифровки его содержимого. После некоторого мозгового штурма он узнал его содержание и немедленно пришел в экстаз. «Отличная находка! Поистине, великая находка!» — воскликнул ворон с ликованием. «Это же полный чертеж конструкции, дядя!» «Конструкции!» — повторил Александр, явно не имея представления об этом предмете. «Как бы это объяснить?» Ворон немного поразмыслил, прежде чем ему в голову пришла идея. Представь себе маленького каменного титана, управляемого человеком внутри. Это была бы конструкция. Король не дурак. Он уже понимал, что это означает, поэтому выражение его лица постепенно прояснялось. Этот конкретный чертеж показывает, как создать рабочую конструкцию. Эти конструкции не обладают наступательной силой, но они хорошо приспособлены для выполнения сложных задач. Строительство или ремонт стен, рытье подземного туннеля, сложные строительные проекты. Все это входит в их функционал. Здесь говорится, что у нас есть возможность делать конструкции из камня или стали. Здесь есть формирование массива, который используется для управления конструкцией. Сам массив понять нетрудно, с достаточным временем даже новички могли бы научиться управлять им. Мы также должны построить формы для частей конструкции и сплавить их вместе. У нас есть много кузнецов, нуждающихся в проектах, так что это будет неплохой работой для них. После того, как он объяснил, ворон снова передал чертеж королю вместе с его собственными переводами. И снова король пришел в благоговейный трепет. Он не мог поверить, что ему так везет. Ворон подошел к третьему предмету на столе и осмотрел его. Ему даже не потребовалось минуты, чтобы понять, что это такое. Он ослепительно улыбнулся, с волнением глядя на предмет. Как человек, обладающий небольшим знанием о массивах и формациях, он узнает их, когда увидит. Это чертеж массива золотых посевов. Это массив, ориентированный на сельское хозяйство. Возведение такого массива на ферме не только защитит ее от вредителей и насекомых, но и вдвое сократит время, необходимое для роста урожая, и повысит его качество на один уровень. Этот массив прост в постройке и совсем не затратен, его может позволить себе практически любой желающий, заявил Ворон. Ворон снова передал чертеж Александру вместе с его переводами, чтобы любой мог понять чертеж. Затем он осмотрел последние два предмета, и его ликование просто взорвалось. Руководство по созданию Скайнета и еще один камень духовной памяти. «Дядя, мы должны построить Скайнет как можно скорее. Скайнет – это массив, который позволит нам получить обзор с неба», – побуждал Ворон. П.П. 00. Затем Ворон подошел к карте, чтобы доказать полезность этого массива. Он нарисовал 20 пятен на карту желтой зоны и сказал: «Скайнет имеет 20 меток. Как только мы установим эти метки в этой общей области, все внутри них будет доступно нам в реальном времени. Логово, движение демонических зверей, скрытые сокровища, минеральные залежи, места ресурсов и даже люди. Мы увидим все это и больше не будем слепыми. Как только мы увеличим наши силы, мы сможем растянуть этот массив даже на несколько километров в пределы красной зоны». Даже с его статусом короля Александр потерял самообладание, как только услышал об этом откровении. Его руки дрожали, когда он сжал их в кулак. Он спрашивал себя, не использовал ли он всю удачу за свою жизнь, чтобы найти такое сокровище. «Дядя, тебе нужно только сказать, и я с радостью помогу тебе с этим проектом», — эмоционально сказал Ворон. Король взял себя в руки и сделал глубокий вдох. Несмотря на свое возбуждение, он должен был все обдумать. «Мы обсудим это позже, как насчет последней вещи?» «Ах да, Ворон почти забыл о том камне духовной памяти размером с булыжник. Это огромный камень духовной памяти, к сожалению, у него нет резьбы, которая показывает, что внутри, что заставляет меня думать, что внутри что-то большое, учитывая его размер. Я не могу открыть это здесь, я боюсь, что камень расширится до размера большего, чем эта комната, поэтому я предлагаю открыть его снаружи». «Тогда давай так и сделаем». Ворон кивнул и пошел наружу. Он намеревался открыть этот камень на травянистых полях дворца. По пути они встретились с золотыми рыцарями, которые присоединились к ним, чтобы посмотреть на это зрелище. Как только они прибыли, Ворон положил камень размером с булыжник на землю и глубоко вдохнул. Затем он пробудил свою силу хаоса и начал скармливать ее камню. На своем пути ему попался остаток духовной метки, но он только фыркнул, и метка была насильственно стерта. Не встречая препятствий, камень втянул в себя силу хаоса и начал быстро увеличиваться в размерах. Камень расширился до размеров 50 футов, сделав его похожим на метеорит. Даже король был поражен тем, насколько большим он стал, не говоря уже о золотых рыцарях позади него. К счастью, прежде чем у ворона закончились силы, он услышал знакомый щелкающий звук, означающий, что валун теперь открывается. Когда оболочка исчезла, раздался громкий сдавленный звук, и ворон поспешно запрыгнул внутрь. Как только он увидел содержимое, рот ворона дернулся, когда он закричал изнутри: «Дядя, твоя удача слишком потрясающая». Когда он сказал это, валун медленно уменьшился в размерах, но он не заключил ворона и предметы внутри, он просто вернулся к своему прежнему размеру после выплевывания предметов. Предметы, спрятанные внутри, оказались тремя деревянными книжными полками, до краев заполненными хорошо сохранившимися и аккуратно разложенными книгами. Когда король и его помощники разинули рты от откровений, ворон объяснил: «Эти книги содержат боевые искусства и понимание законов эпохи Золотого Солнца. Этот камень в основном содержит все наследие наших предков». Глава 228. Только удача короля была просто слишком потрясающей. 5 сокровищ, которые он нашел в течение своего долгого путешествия за стенами, должны были кардинально изменить условия жизни в королевстве. Сохранив все наследие эпохи Золотого Солнца, Александр провел краткую встречу вместе с вороном и золотыми рыцарями, чтобы выяснить дальнейшие направления развития королевства. Рабочие конструкции были доверены старому Ли, поскольку он нашел этот чертеж слишком интересным. Конечно же, Ворон тоже внес свой вклад в это. Массив золотых посевов был доверен Леоне и ее красным рыцарям. Они будут наблюдать и помогать в строительстве этого массива. Король вызвал Джексона, так как они вместе будут заниматься, наверное, самой важной вещью, возведением массива Скайнет. Он также вызвал для этого главнокомандующего как военным отделом, так и разведывательным отделом армии. Разумеется, Ворон мог свободно высказать свое мнение об этом проекте в целом. Что касается того, как они собираются использовать все наследства эпохи Золотого Солнца, Александр оставил этот проект Ворону, даже наделив его всей полнотой власти и ответственности за весь проект. В этот момент король полностью доверился Ворону. Он знал, что Ворон способен создать золотой век королевства до тех пор, пока ему предоставляется такая возможность. Конечно, Ворон тоже хотел доказать королю, на что способен. В свете этого он обязательно уделит много внимания этому проекту. А что касается руна Бога Солнца, король бросил его Ворону, сказав, что оно ему не нужно. После этого Александр занялся делами с Балмунгом, который поначалу думал, что сможет отдохнуть от ответственности после возвращения короля, но очевидно не смог. Что ж, руна была хорошим сокровищем, к сожалению, Ворон не имеет к нему никакого отношения, поэтому он просто намеревался сохранить его. Прежде чем он извинился и удалился, Ворон попросил разрешения повидаться с Луной. Король бросил на него понимающий взгляд и сказал: «Никаких шалостей, пока вы двое не подрастете». «Понятно», — Ворон вспотел и энергично закивал. Затем он вышел из кабинета короля и вздохнул. Он направился в комнату Луны, чтобы провести с ней некоторое время. Прошла неделя с тех пор, как он видел ее в последний раз, и Ворон, конечно же, скучал по ней. Войдя в покой Луны, он нахмурился, так как не увидел ее там. Он нагляделся и увидел, что она сидит на балконе, бездумно уставившись в небо, по-видимому, не подозревая о его вторжении. Сердце Ворона дрогнуло, когда он увидел ее. Она просто слишком красива в его глазах. В прошлой жизни он смотрел только на нее и больше ни на кого. В божественном царстве он встречался со многими свергающими царство красавицами, женщинами, которых даже в божественном царстве называли феями, но он никогда не смотрел на них так, как смотрел на Луну. Тогда, после ее смерти, его сердце умерло вместе с ней. Даже сейчас, во второй своей жизни, он будет смотреть только на нее, ни на кого больше. На его губах появилась нежная улыбка. Он незаметно подошел к ней сзади и обнял за талию, напугав ее при этом. «Ави!» — крикнула Луна, даже не оборачиваясь. Тепло его объятий было чем-то, в чем она никогда не могла ошибиться. На ее щеках появился румянец, а сердце громко застучало в груди. Она была слаба от его прикосновений, особенно когда чувствовала его крепкое тело позади себя, крепко обнимающее ее с любовью. «Че, что ты здесь делаешь? Ты закрыл дверь, отец может увидеть нас». «Хаэм», — Ворон напевал, уткнувшись лицом ей в шею и вдыхая ее чудесный аромат, который так очаровал его. «Ты стесняешься?» «Нет, просто». Луна не смогла закончить фразу. Она хотела сказать: «Я не хочу, чтобы отец видел, как я таю в твоих объятиях. Он может подумать, что я слишком сильно влюблена в тебя». «Хаэм». Луна почувствовала, как Ворон хихикнул у нее за спиной и услышала, как он сказал: «Он знает, что я люблю тебя, поэтому благословил меня». А боже мой, как он может так бесстыдно произносить эти слова? Одно его объятие может вызвать у меня панику, и теперь мне приходится иметь дело с его прямотой. Как мне с этим справиться, дядя? — растерянно спросила Луна. «Хаэм», — Ворон кивнул, положив подбородок ей на плечи. «Это еще не тесть, но, эй, это уже прогресс». Он засмеялся, игриво ущипнув Луну за живот. Девушка заерзала, чувствуя щекотку, когда он это сделал. Ее лицо было слишком красным сейчас, но она должна была признать, что это приятно. Если бы кто-то пришел и сказал, что они могут остановить время, она будет готова остаться в этом моменте надолго. Луна почувствовала губы Ворона на своей щеке. В этот момент она чуть не взвизгнула, но сумела сдержаться. Она ласково похлопала Ворона по руке. «Эй, что за вольности?» Ворон только посмеивался над ее выходками. «Я скучал по тебе». Ворон обнял ее еще крепче, уткнувшись лицом ей в шею. «Давай останемся здесь на некоторое время. Я не был с тобой целую неделю, мне нужно насытиться». «Он такой прилипчивый, это плохо». Плохо для моего сердца. Внутренне вскрикнула Луна изо всех сил, стараясь сохранить самообладание в его объятиях. В конце концов, Луна могла только вздохнуть и сдаться. Она понятия не имела, почему так нервничает из-за ухаживаний Ворона. Не то чтобы она понятия не имела, что он может быть таким, и не то чтобы она ненавидела это. На самом деле, она любила это чувство и не хотела, чтобы оно заканчивалось. Может быть, это связано с тем, что она неопытна в этом плане. Все, что она знала до появления Ворона в своей жизни, было страданием и разочарованием. Как с принцессой, с ней обращались как с сокровищем. Все держались почтительно, но отстраненно. Его появление многое изменило. Она была подвержена многим вещам, которые никогда не увидела бы и не испытала бы без него. Он был ее спасителем, он освободил ее от страдания и привнес краски в ее жизнь. Она хотела выразить, как сильно была благодарна ему, но не ожидала, что у нее появится к нему чувство. Сначала она отрицала это, но то, как он обращался с ней и смотрел на нее, выдавало это. Он никогда не шел на компромисс, когда дело касалось ее, и не успела она опомниться, как уже смотрела на него точно так же. Луна знает, что с того момента повернуть назад уже было нельзя. Теперь ее глаза устремлены на него, и только на него. Она уже решила, что будет стоять рядом с ним всю оставшуюся жизнь, нравится ему это или нет. Это неизведанная часть в ее жизни, та, которую она готова испытать рядом с ним. Никто из них не произнес ни слова, да и вообще в этом не было необходимости. Они просто наслаждались уютной тишиной, окружавшей их вместе с теплом объятий друг друга и нежным дуновением ветра, который приносил покой и комфорт им обоим. Ворон поднял голову и развернул Луну, чтобы посмотреть ей прямо в глаза. Девушка почувствовала, как ее сердце учащенно забилось, а лицо вспыхнуло под его пристальным взглядом, но она не отвела взгляда. Она почувствовала, что теряется в его прекрасных глазах. «Будь моей девушкой, пожалуйста». Луна изо всех сил старалась не упасть в обморок прямо здесь и сейчас. Ей снилось, что он спрашивал или говорил эти слова по меньшей мере десятки раз, но это не было единственным, что подготовило ее к реальным словам. Она знала, что настанет день, когда он задаст ей этот вопрос, но она не ожидала, что это произойдет именно сегодня. Луна прикусила губу и кивнула, ее зрение слегка затуманилось от слез, выступивших в уголках глаз. Она понятия не имела, почему была так взволнована, но что-то внутри нее говорило, что она очень долго ждала момента, когда он скажет эти слова. «Не надо просто кивать». Ворон нахмурился. «Я хочу услышать это от тебя». Луна надулась, но в конце концов смягчилась. Она обвила руками его шею, и на ее губах заиграла нежная улыбка. «Да, я буду твоей девушкой». Луна усмехнулась. «Отныне ты мой парень». «Счастлив?» Ворон широко улыбнулся и кивнул. Он поцеловал Луну в лоб и ответил. «Очень, очень счастлив». Некоторое время они смотрели друг на друга, пока Ворон не опустил свою голову и не завладел губами Луны. Ворон притянул ее ближе к себе, а Луна крепче обняла его за шею, притягивая его ближе. Они обменялись непрофессиональным, но страстным поцелуем, выражая то, что они чувствовали друг к другу, используя язык тела. Они оторвались от поцелуя и почувствовали себя немного неловко. Луна растаяла в его объятиях, внутренне визжа. Ворон улыбнулся от всего сердца и поблагодарил свою счастливую звезду за то, что ему дали столь необходимый второй шанс. На этот раз никто не сможет отнять ее у него. Глава 229. Крестный отец, старший Энд, это опять я. Я привел к тебе гостей, крикнул Ворон в сторону густого леса перед ними. Из-под земли показались плотные корни деревьев и остановились перед ними. Ворон залез на один из них и кивнул людям, стоявшим позади него. Не видя в этом никакого вреда, они последовали за ним, и как только все они забрались на корни дерева, оно начало двигаться и переносить их куда-то. Все вокруг расплылось, и им не потребовалось много времени, чтобы добраться до места назначения, массивного дерева с чертами лица. Корни дерева остановились и осторожно положили их перед деревом. Ворон поклонился и посмотрел на людей позади него. «Садитесь и медитируйте, остальное вы узнаете уже начав». Александр, Балмунка и Луна кивнули ему и последовали тому, что он сказал. Ворон затем отступил к ближайшим теням и сел, чтобы пересмотреть некоторые вещи для своего проекта, пока Трия будет иметь свое маленькое воссоединение с крестным отцом. Да, Ворон действительно обещал доброму Энту, что он привезет их сюда, и сегодня он выполнил это обещание. Ворон хотел, чтобы это было сюрпризом для них, Поэтому он не сказал им о личности Энта как крестного отца Александра и старшего крестного отца Балмунга и Луны. Он только сказал им, что он приведет их куда-то тайно. Глядя на лежащие перед ним папки, Ворон криво усмехнулся. «Я знаю, дядя сказал, что у меня есть все полномочия на этот проект. Я мог бы просто установить некоторые правила для претендентов на владение этими боевыми искусствами. Но зная дядю, я понимаю, что он ждет от меня большего. Я уверен в этом, но то, что я имею в виду, это полная реформа нашей социальной системы. Это затронет многие территории, и некоторые люди, возможно, будут против этих изменений. Но если реформа будет одобрена, тогда королевство действительно будет процветать». Конечно, Ворон мог бы просто думать о проекте и покончить с ним, но он также не хотел упускать шанс на полную реформу. Настало время для перемен. Ворон знает, что это рискованно, но он полностью доверял своему плану. Наследие эпохи Золотого Солнца, его знания о духовных сущностях и трех известных путях, только это могло создать огромные волны в королевстве. Если бы он смог задать параметры и вместе с этим реформировать систему образования, то уже через год королевство увидит огромный прирост своих сил. Если он сумеет внедрить в нее какие-то правила и предписания, то всего через 5 лет никакая орда зверей не сможет угрожать королевству. В этом мире именно люди станут главными. Но Ворон не хотел забегать слишком далеко вперед, а пока ему следует поработать над обобщением своих знаний о духовных сущностях. Пока Ворон формировал свои знания о духовных сущностях, он вдруг почувствовал, как пара нежных рук обвелась вокруг его талии, сопровождаемая знакомым запахом, который он так любил. На его губах появилась улыбка, так как ему даже не нужно было оборачиваться, чтобы узнать, кто это. «Что ты делаешь?» – спросила Луна, положив голову на плечи Ворона и обнимая его сзади. Ворон уже сообщил ей о проекте, над которым он работает. Он также дал ей руну Бога Солнца, чтобы она использовала его, так как он не хотел владеть им. Сначала она отказывалась, но Ворон настоял на своем, и ей оставалось только согласиться. «Записи о духовной сущности», — ответил Ворон, чмокая ее в щеку. Он нежно притянул ее ближе, показывая, над чем он работает. «Я пишу здесь все, что знаю о них, как правильно их идентифицировать, их внешний вид, историю, выгоды, которые они могли бы получить от признания ими и так далее. Я собираю все, что знаю об этом на бумагах и планирую издать их позже в виде книги». Луна, казалось, заинтересовалась, когда прочитала некоторые из его записей. «Здесь уже много чего есть», — заметила она, просматривая стопки бумаг. «Про сколько ты уже написал?» «Около 1000». «Не удивляйся», — сказал Ворон, и Луна ахнула. «Этого вполне достаточно для одного тома. Я знаю по меньшей мере 100 000 видов. Это займет меня на некоторое время». Это было ошеломляющее число. Когда он закончит с этим, будет в общей сложности 100 томов только для духовных сущностей. Это очень много. «Ты уверен, что это будет необходимо?» — спросила Луна из беспокойства. Ей кажется, что он слишком напрягается для этого проекта, хотя ему и не нужно было этого делать. Ворон, конечно же, знает, о чем она думает, поэтому он просто улыбнулся и сказал: «Не волнуйся, в будущем ты поймешь почему. Я могу это сделать». Луна молчала, Ворон заметил это и спросил ее, что случилось, на что она ответила: «Я просто немного расстроена, потому что не могу помочь тебе в этом. Достаточно уже того, что ты здесь». Ворон сказал ей это искренне. Луна покраснела и игриво хлопнула его по рукам, думая, что он снова дразнит ее. «Как твоя встреча со старшим крестным отцом?» «Неплохо». Луна мило улыбнулась. «Я и не знала, что у нас здесь есть еще кто-то из семьи. Он много рассказывал мне о прадедушке. Он сказал, что...» Затем Луна принялась пересказывать истории, которые добрый Энт рассказывал ей ранее. «Это в основном то же самое, что он уже знал заранее. Тем не менее, Ворон позволил своей подруге рассказать эту историю и остался доволен, слушая, как она говорит. Похоже, что добрый Энт решил поговорить с ними отдельно». Через некоторое время Ворон что-то почувствовал и обернулся. Луна наклонила голову и спросила, что случилось. «Они закончили», — сказал он, вставая. Луна последовала его примеру и стала ждать отца и брата. Как и сказал Ворон, оба очнулись от медитации и огляделись вокруг, чтобы увидеть двоих детей, ожидающих их. «Спасибо, что привел нас сюда, Ави», — сказал Александр, когда они спустились с главного тела Энта. «Ничего такого, дядя. Кроме того, я получил некоторые благословения от старшего, так что я должен был сделать что-то взамен. Если хочешь встретиться с ним, просто вспомни путь, которым мы шли ранее, это не слишком далеко от королевства в любом случае». Король кивнул и еще раз поблагодарил его. Затем они попросили старшего отослать их обратно, и после этого они вернулись в королевство. Следующие дни для королевства были довольно напряженными. Благодаря проектам, переданным королем, были мобилизованы многие силы. Кузнецы, алхимики, охотники за логовищами, королевская армия, солдаты, все были заняты работой, но никто не жаловался. Ворон должен был участвовать в некоторых собраниях по этим проектам, так как король дал ему свободу выражать свое мнение о них. Поначалу все скептически относились к его участию. Никто не сомневался в его силе как молодого рыцаря из-за его славы, но с точки зрения управления и других областей, они не могли не сомневаться в его способностях. Но все это быстро утихло, как только он начал высказывать свое мнение. Каждое его слово снимало все сомнения и быстро повышало его положение в глазах остальных. С тех пор никто больше не выказывал никаких сомнений по поводу его способностей. Иногда они даже начинали проявлять инициативу в поисках его советов, которые расширяли их кругозор и заставляли понять, что за небом есть еще более необъятное небо. Ворон также заботился о том, чтобы работать над своим собственным проектом. Одна неделя – это все, что ему нужно, чтобы закончить свою рукопись тем о духовных сущностях. Он уже отправил листы в издательство, чтобы превратить в книги, которые он позже покажет некоторым людям. Конечно, он также позаботился напомнить людям, с которыми работал, чтобы они держали это в секрете. Сейчас еще не время раскрывать это. Это занимало его время в дополнение к ежедневным тренировкам и времяпрепровождению с Луной. Он не хотел идти на компромиссы и выбирать одно вместо другого, даже при условии, что он собьет свой график сна. Он также представил Луису и Еве Луну как свою девушку. Достаточно было сказать, что оба были чрезвычайно довольны его выбором. Они постоянно напоминали ему, чтобы он заботился о ней должным образом и никогда не причинял ей вреда, иначе они не будут знать, как объясняться с королем. Ворон мог только криво улыбнуться в этот момент, как будто он мог сделать с ней подобное. Луна также заискивала перед его сестрами-близнецами. Она продолжала играть с ними, пока солнце не садилось. Луна сразу же стала относиться к ним как к родным сестрам. Луна всегда хотела младшего брата, но, к сожалению, у нее его не было. К счастью, здесь были Нина и Тори, чтобы составить ей компанию, и близнецы действительно очень любили ее. Они продолжали попеременно целовать ее к великой радости принцессы. Было очевидно, что они по-разному относились к Луне с Вороном. Когда она была с ними, они продолжали целоваться и разговаривать с ней. Но когда близняшки были вместе с Вороном, все, что они делали, это тянули и щипали его лицо и волосы. Глава 230. Разговоры, занимательно. В просторном кабинете Ворон сидел за длинным и широким столом. На столе лежат несколько книг, а по разные его стороны сидят два человека. Один мужчина средних лет и один старик. Это Ян и Рэнди Грегори, директор и заместитель директора Института Небесного Облака, отец и брат Пауля. Прошел месяц с тех пор, как Ворон направил Лейпшилдов к доброму Энту. В этот момент произошло несколько событий. Прежде всего, Ворон только что прорвался. Сейчас он находится на своем 2М превращении, у него не было никаких сомнений в том, что если он встретится с экспертом-ветераном, то победит даже не вспотев. Это связано с его бескомпромиссным отношением к тому, чтобы никогда не прекращать тренировки даже при его плотном графике. Он также знает, что его друзья делают все возможное, чтобы не отставать от него, что его бесконечно радовало его. Далее речь пойдет об изменениях в королевстве. Если кто-то ступит внутрь внешних стен, они увидят какой-то неповоротливый металл, который перемещает какие-то тяжелые материалы, используя своего рода руки. Это первые партии рабочих конструкций, которые были посланы, чтобы помочь с расширением. Поначалу многие были напуганы конструкциями, думая, что это какие-то новые звери, которые пришли сюда, чтобы напасть на королевство. Но как только они увидели, что ими управляет человек, об этом заговорили на улицах. Многие даже наводили справки о том, где можно записаться управлять такими. Массив золотых посевов также демонстрировал свои эффекты. Судя по отчетам, на общем рынке наблюдается некоторое внезапное увеличение зерна лучшего качества. Более того, цены на эти товары также чрезвычайно дешевы. Эта новость распространилась и вызвала несколько бурных волн в королевстве. Все боролись за качество товара, но они не замечали, что как бы они ни буйствовали, есть постоянный запас этих товаров. На самом деле цены на менее качественные товары также были снижены, что позволило бедным позволить прокормить себя и свою семью. Что касается массива Skynet, то он также близок к завершению. Изготовление меток требовало некоторого времени, чтобы закончить их. До сих пор были сделаны только 2 из 20 упомянутых меток, но так как королевство сосредоточено на их производстве, то это не займет много времени. Джексон и охотники за логовищами скрывались в желтой зоне в поисках лучших мест для размещения меток, так что когда метки будут готовы, им просто нужно будет разместить их и покончить с этим. Остается только Ворон и его проект. Именно поэтому он попросил о встрече с Яном. Кто знал, что мы потеряли так много наследия и истории после эпохи Темной Луны? Страстно комментировал Рэнди, не в силах оторваться от чтения книг о духовных сущностях, которые показывал им Ворон. Это не так уж и удивительно. В эпоху Темной Луны королевство было почти разрушено, добавил Ян. Тогда мы потеряли много людей и записей. К счастью, нам удалось восстановить некоторые из них. За это мы все должны благодарить тебя и короля, сказал Ян, тоже заглядывая в какие-то страницы. Простое совпадение, не более того. Я получил огромную выгоду от наследства старшего, смиренно ответил Ворон. Я просто должен вернуть дому то, что ему по праву принадлежит, сказал ребенок. Ян поднял бровь и крикнул: ты хочешь провести какую-то реформу, не так ли? Я действительно не могу скрыть это от тебя. Да, дядя, да, но детали я пока что раскрывать не буду, улыбнулся и ответил Ворон. Ян покачал головой и вздохнул. Очень хорошо, я доверяю тебе. Молодежь, сейчас наступает ваша эпоха, а мы, старики, должны приветствовать перемены. Если ты справишься с этим, то станешь лидером нового поколения. Я надеюсь увидеть золотой век, прежде чем умру, слышишь? Я сделаю все, что в моих силах, дядя. Кроме того, я хотел бы попросить у тебя разрешения еще на одну вещь, с улыбкой ответил Ворон. В чем дело? Как основным студентам института, пожалуйста, позволь нам очистить опасные зоны королевства. Когда он сделал свое заявление, в комнате внезапно воцарилась тишина. Ян и Рэнди пристально смотрели на него, выискивая следы страха или нерешительности. В конце концов они ничего не нашли. Ян мог только сокрушенно вздохнуть и сказать: если ты сможешь убедить их родителей согласиться с тобой, я тоже соглашусь. Мне нужно какое-нибудь письмо с их печатью в качестве доказательства. Как только он произнес это, Ворон достал 5 писем, скрепленных печатями клана, и протянул ему, отчего губы Яна дернулись, а Рэнди беспомощно улыбнулся. В этот момент не нужно было произносить никаких слов, они оба очевидно могли сказать, что он пришел подготовленным. В одном из писем виднелась даже королевская печать короля. Единственное отсутствовавшее письмо было со стороны Пауля, потому что Ян еще не дал согласия. «Иди и будь осторожен, вы, дети, будущее королевства, не теряйте там свою жизнь». Ян вздохнул и махнул рукой. «Спасибо, дядя. Я обещаю, что мы будем в безопасности». Ворон в знак благодарности отдал честь. «Я оставляю тома вам. Если вы хотите, чтобы другие учителя прочитали их, то можете дать им. Просто держите пока их в секрете». Сказав это, Ворон еще раз отсалютовал и вышел из комнаты. Причина, по которой он позволил Яну прочитать эти тома, заключается в том, что он и институт станут важной частью реформы, которую он планирует. На самом деле, они будут играть решающую роль в этом, поэтому он должен был сделать некоторые упреждающие шаги. Теперь все, что осталось, это очистить опасные зоны, и ничто не будет стоять на его пути к реформе. «Привет, красавица!» Ворон поприветствовал Луну, когда она вошла. Девушка улыбнулась и взяла его за руку. «Привет, красавчик!» Она оставила поцелуй на его губах и спросила: «Уже время?» Ворон кивнул ей и крепко сжал ее руку. В конце концов, он действительно не мог помешать ей участвовать в этом. «Держись, держись, держись!» Оба слегка вздрогнули, услышав за спиной голос Эллин. Они обернулись и посмотрели на нее. Она в свою очередь положила руки на талию и смотрела, как они держатся за руки. «Что случилось?» – растерянно спросила Луна. «Что значит, что случилось?» «Ребята, а вы не забыли нам кое-что рассказать?» Эллин раздраженно вскинула брови. «О, так вот что ты имеешь в виду?» Ворон усмехнулся, поняв, почему она подняла такой шум. «Я имею в виду, что теперь это должно быть очевидно, зная, что вы, ребята, видели, как мы целовались и все такое. «Но да, мы же официальные лица», — сказал ворон, нежно притягивая краснеющую луну ближе к своему телу и целуя ее в макушку. Визжание девочки завизжали и поспешно оттащили луну от него. Мальчики окружили ворона и принялись колотить его по бокам. «Ха-ха! Поздравляю, чувак!» — то ли упрекнул, то ли похвалил его Пауль, размахивая руками и игриво ударяя кулаками по бокам. «Итак, как далеко вы, ребята, продвинулись? Ты хочешь умереть? Ха-ха! Нет, извини!» Пауль нервно вспотел, почувствовав на себе убийственный взгляд ворона. Рука Марка метнулась к его затылку. «Идиот, мы слишком молоды для этого», — выговорил Марк, потом посмотрел на ворона и спросил, «Его Величество знает об этом?» Ворон улыбнулся и сказал, «Да, и мои родители тоже знают. Неплохо. Хорошо обращайся с ней, иначе твоя голова будет оторвана от плеч», — сказал Марк, поднимая вверх большой палец. «Вам не обязательно было идти туда». «Но да, я обязательно пойду, я слишком долго ждал этого», — ворон улыбнулся, вызвав улыбку от этих двоих. «Тогда как насчет тебя?» — спросил ворон Марка, заставив его в замешательстве приподнять бровь. «Не смотри на меня так, когда ты собираешься рассказать ей о том, что на самом деле произошло тогда?» Настроение Марка мгновенно испортилось, когда он это сказал. «А ты?» — ворон вздохнул и посмотрела на Пауля. «Когда ты собираешься сказать ей, что это был ты?» Пауль опустил глаза, его обычная прямая осанка исчезла, и на лице появилось выражение беспомощности. Ворон снова покачал головой. Он хотел помочь им и в этой ситуации, но его усилия будут потрачены впустую, если эти ребята не захотят помочь себе сами. Было ясно, что история этих шести человек уходит далеко в прошлое. Эти двое что-то скрывают, и если они не хотят встретиться с этим лицом к лицу, ворон может только уважать их решение. «Я вас не заставляю, но однажды вы их уже потеряли», — сказал ворон. «Если вы не хотите, чтобы это повторилось, подумайте о том, чтобы сделать что-то с этим». Они оба молчали, не зная, что сказать, и ворон не хотел их заставлять. «Кроме того, у них есть и другие важные дела. Ладно, давайте поговорим о деле». Ворон хлопнул в ладоши и крикнул. «Кто готов покорять опасные зоны?» Глава 231. «Опасные зоны, хорошо. Позаботьтесь о своей безопасности, ребята, не торопитесь. Если возникнут проблемы, вы всегда сможете отступить». «Понятно», — торжественно напомнил ворон, когда они закончили свою небольшую дискуссию перед тем, как пойти по опасным зонам. Команда кивнула и взяла его слова на заметку. «Ладно, всем удачи. Пошли». Как только он это сказал, команда разошлась в разные стороны. Анна вызвала своего штормового сокола, Луна оседлала своего пегаса, Марк молнией рванулся вперед, а Пауль оседлал боевого коня. Сам же ворон превратился в размытое пятно, двигаясь как призрак. Он тихо вздохнул, сосредоточившись на задании. «Шесть человек, шесть опасных зон. Если все пойдет хорошо, то к тому времени, как они закончат, этих опасных зон внутри королевства больше не будет». Цель Пауля – погружающий лес. Место, где проходили двухлетние экзамены особого класса. Это заколдованный лес, который преследует каждого, кто входит в него, показывая им реалистичные иллюзии. От искушений до психологических травм каждый испытывает внутри себя различные виды иллюзий, но что еще более страшно, так это то, что по мере того, как человек углубляется в лес, иллюзия становится все более и более убедительной. Если человек поддается иллюзиям, то он в свою очередь становится пищей для леса. Цель Марка – холмы гравитации. Это ужасное место, где гравитация умножается по мере углубления. Там всего 9 холмов. Чтобы достичь цели, Марк должен был пересечь каждый холм один за другим в рекордное время, так как если он не сможет, то это выкинет его на стартовую линию. Многие пытались покорить это место, но потерпели неудачу из-за растущей гравитации. Некоторые из них даже были расплющены в мясную пасту в этой области, поэтому многие избегали входа внутрь. Цель Лелин – поле вечного холода. Место, которая не позволяет существовать никакому нормальному пламени. Это опасная зона, которая подвергнет испытанию терпения и выносливость Эллин. Чем дальше идешь, тем холоднее становится, и хотя внутри нет снега, леденящие ветры могут заморозить до костей. Также неизвестно, есть ли внутри другие виды форм жизни, так как никому не удалось уйти далеко в поле. Цель Анны – стой и краткий каменный лабиринт. Ужасный лабиринт, который может постоянно ловить кого-то, если тот не будет осторожен. Лабиринт имеет в общей сложности 100 камней, Каждый камень требует решения какой-то загадки. Если ответили неправильно, лабиринт выкинет вас на стартовую линию и изменится. Цель Анны здесь состоит в том, чтобы ответить на все 100 загадок без каких-либо ошибок, чтобы покорить это место. Цель Луны – особняк покойника, дом с привидениями, как таковой. Многие страшные истории о королевстве происходили из этого места. Некоторые из них действительно произошли, в то время как другие – просто выдумка. Излишне говорить, что это место не будет знаменито просто так. Многие люди сначала были настроены скептически, но как только они оказались в непосредственной близости от особняка, они начали видеть вещи, от которых их волосы вставали дыбом до самого основания. Многие люди не знают, как обстоят дела с этим особняком, поэтому миссия Луны – раскрыть его тайну и узнать, как покорить его. Что касается цели Ворона. Добрый день, юный герой Ворон. Что я могу для вас сделать? Охранник повернулся к Ворону и спросил. И тебе добрый день, я иду на бойню 100 демонов. Охранник вместе со своими товарищами, стоявшими неподалеку, были ошеломлены его словами. Очевидно, они не ожидали, что он отправится в эту опасную зону. Со всем уважением, юный герой, ты ведь знаешь, что это опасная зона, вмешался другой охранник. Знаю, Ворон кивнул, я планирую тренироваться там, можете меня пропустить? Стражники испуганно переглянулись, решив, что Ворон ведет себя высокомерно и явно недооценивает опасную зону. Юный герой, мы не хотим усложнять тебе жизнь, но это место слишком опасно. Один из охранников выступил вперед и объяснил, это место наполнено порочностью и греховностью. Многие умирали при входе, а людей, достигших первой комнаты демонов, можно было пересчитать по пальцам одной руки. Мы видим, как многие люди входят и либо умирают, либо отступают с отсутствующими конечностями, травмами или сходят с ума в процессе из-за чистой кровожадности, которую источает это место. Это место наполнено смертью и разложением. Мы видели тонны гниющих трупов и скелетов даже с такого расстояния. Иногда те, кто сошел с ума, бросают нам какие-то внутренности, некоторые даже пытались сбежать из защитной оболочки, но, к счастью, были убиты нами. Если ты входишь и нерешителен, то, пожалуйста, прости нас, но мы скорее оскорбим тебя, чем позволим потерять свою жизнь в этом месте. На этот раз заговорил капитан отделения. Как только он закончил говорить, он встал прямо перед Вороном, излучая свою ауру рыцаря, а также свое удушающее намерение убийства. За ним последовали остальные члены его отряда, которые тоже выпустили свои собственные ауры. Ворон улыбнулся. Он посмотрел на каждого из них и мысленно похвалил легкое дуновение их аур. Без сомнения, их ауры могли бы отпугнуть некоторых из тех, у кого было слабое сердце. Но для него это даже не подавление, а скорее легкий ветерок, который делает его уютным и несколько восторженным. Настолько, что он начал говорить. Я раскрыл замысел преступлений семьи Морт. Кстати об этом, я думаю, все видели, как я убил по меньшей мере 100 человек, которые были либо ветеранами, либо рыцарями. Я сдерживал их всех самостоятельно, пока не прибыло подкрепление. Так вот, в данный момент я нахожусь в царстве воина. Бум. Объединенные ауры и намерение убивать, которые излучали стражники, были подавлены собственной аурой Ворона. У всех, кто был подвержен воздействию его ауры, глаза сжимались, а сами они неосознанно призывали свое оружие и сопротивлялись растущему давлению, исходящему от тела Ворона. Капитан стражи, получивший его давление в полную мощь, покрывался холодным потом, его инстинкты кричали об опасности и призывали его бежать. К его сожалению, Ворон только начинал. Бум. На этот раз от тела Ворона начала исходить удушающая черная аура. Большинство охранников уже стояли на коленях, забыв о мужестве встать, они даже не могли нормально дышать в его присутствии. Совсем недавно я также убил 300 сильных захватчиков из гильдии Черного Занавеса. Каждый из них мог бы сражаться на равных с такими, как вы, но все они погибли под тяжестью моего молота. Я стоял перед ними один, и ни один из них даже не дотронулся до подола моей одежды. В то время я был на пике царства воина. Бум. Ворон больше не сдерживался, и его аура высвободила все то убийственное намерение, которое он скрывал. Его удушающее давление почти заставило охранников потерять контроль над своими функциями мочевого пузыря. Каждый из них дрожал, даже высокий и гордый капитан стражи, который минуту назад ровно стоял, теперь же был на коленях, тяжело дыша под могучей аурой, которую излучал Ворон. Он попытался собраться с силами, чтобы хотя бы устоять на ногах, но не смог. Ворон был единственным, кто стоял, он даже не шевельнулся. Он просто выпустил свою ауру, и все встали на колени. Его холодный взгляд опустился на каждого из них, пока он продолжал говорить. «Я только недавно прорвался и ступил в стадию ветерана. Мне 15 лет. Из ваших слов я могу с уверенностью предположить, что такие, как вы, бросают мне вызов». В руке ворона появился огромный молот. Он вскинул его на плечи и пристально посмотрел на каждого из охранников. Никто ничего не мог сказать, даже капитан стражи. Он уже начал сожалеть о своей недавней ошибке. Капитан знал о вороне, кто не слышал легенду о вороне в королевстве, когда все вокруг только об этом и говорят. Тем не менее, он никогда по-настоящему не видел, как ворон смог достичь всего этого. Внутренняя часть его отрицала эти утверждения, но теперь он был полностью убежден. Ворон прошел мимо них, все еще излучая удушающее давление. Он сделал несколько шагов вперед под пристальными взглядами толпы. Достигнув определенного места, он поднял молот одной рукой и опустил его вниз. Бум! Недалеко от того места, где он стоял, появилась могучая колонна в форме сжатого кулака. Остальные услышали давящийся звук и, оглянувшись, увидели расплющенную плоть и кости. Хаем! Фырканье вырвалось изо рта ворона. Любопытство убивает маленьких червячков. Помни об этом в своей следующей жизни. Затем ворон прошел вперед и покинул это место, исчезнув в призрачных лесах бойни 100 демонов. Увидев его возможности лично, капитан охранников пришел к выводу, что он не выдержит ни одного удара этого человека. Ни он, ни его подчиненные не могли. В этом он был совершенно уверен. Глава 232. Бойня 100 демонов – опасная зона, наполненная смертью и разложением. Существует много историй о том, как это место оказалось таким. Одни говорили, что это дело рук гильдии Черного Занавеса, другие считали, что это естественно произошло, некоторые даже говорили, что все началось с королевской семьи. Но каково бы ни было происхождение этого места, никто особо в нем не заинтересован, так как они даже не переступают порог этого места. Ворон знал об этом месте. Когда-то в прошлой жизни он исследовал его вместе с отцом. По словам людей, которых они опрашивали, бойня находится в глубине леса. Раньше это была фабрика по переработке мяса, но где-то по пути их продукция превратилась из мяса крупного рогатого скота в человеческое мясо. 100 демонов-мясников, или так их называют, присутствуют и скрываются вокруг бойни. Они нападают на всех, кого видят, будь то захватчики, животные или даже другие демоны-мясники. Люди, которых они опрашивали, описывали их внешность так: лысый, пузатый, голый торс, мускулистые руки, одетый в окровавленный фартук, держащий в руках мясницкий нож или тесак. Некоторые говорили, что внутри бойни эти мясники бессмертны. Некоторые утверждали, что убили их, но видели, как они встали на ноги, съели собственную плоть и в мгновение ока восстановили ее. Они сказали, что мясники не чувствуют боли, в какой-то момент они даже просят ее. Они отрубали себе пальцы, стонали от радости и ели их, как леденцы, а поскольку их регенерация абсурдна, они повторяли один и тот же процесс снова и снова, пока не были удовлетворены. И если они ведут себя таким образом, то что уж говорить об их жертвах. Вот почему многие из тех, кто входил в это место, возмущались тем, что когда-либо приходили сюда. Травма, которую они получили, будет преследовать их всю оставшуюся жизнь. Внутри царила настоящая бойня, и если бы два мясника увидели одну жертву одновременно, то пытки увеличились бы вдвое. Когда-то в это место даже сбегали некоторые преступники. Из-за того, что даже королевские стражники опасаются этого места, они думали, что здесь они будут в безопасности. Они совершали некоторые зверства в прошлом, так что думали, что то, чему они будут свидетелями внутри этого места, никак не повлияет на них. Что за глупая идея? В конце концов, чернота их сердец и влияние окружающей бойни развратили их до безумного состояния, когда они начали действовать как те мясники. Жаль, что в отличие от настоящих мясников этого места, они не бессмертны. Их можно убить. Хорошим примером были те, которых ворон сплющил в мясную пасту ранее. Ни один из тех, кто существовал в этом месте, не был невиновен. Если это так, то смерть от руки ворона может считаться их освобождением от этой ужасной участи. Как охранники и говорили ранее, это место не для тех, у кого нет твердого сердца и сильной воли. Если кто-то придет сюда с несерьезным отношением и неподготовленным к тому, что он вот-вот увидит, то он превратится в сумасшедшего быстрее, чем сможет это осознать. Надеюсь, я не принял это близко к сердцу, думал ворон, шагая по мертвому лесу. Они просили доказательства моей силы, и я показал им ее. Очень маловероятно, что они разрешат мне войти, если я не смогу убедить их. На самом деле он не хотел задевать этих охранников. Он знает, что они просто заботятся о его безопасности, и он мог бы это оценить. Он сомневался, что они уступят ему дорогу без силы, поэтому ему пришлось немного показать свое прошлое. Как только он выйдет отсюда, он извинится. Но сейчас у него были другие дела, требующие его внимания. Бум! Он снова взмахнул своим молотом, заставляя колонну в форме кулака опуститься рядом с ним. В момент удара он снова расплющил нескольких любопытных преступников, наблюдавших за ним. Ему даже не нужно было смотреть на них одного за другим, чтобы понять их цели, по густому убийственному намерению, которое они излучали. Он уже знал, чего они от него хотят, и он им не предоставит такого шанса. К счастью, его сила сильно поднялась после этого годового обучения в древних королевских землях и благодаря его недавнему прорыву. Архаичный молот тысячи рук открыл свою вторую форму во время обучения в водопаде Кровавой Мэри. Название этой формы – 10 призрачных кулаков. 10 призрачных кулаков – вот что такое эти колонны в форме кулаков. За каждым взмахом его молота следовал массивный кулак, который вызывал разрушение. Если бы ворон захотел, он мог бы призвать сразу 10 кулаков, чтобы сокрушить любого, с кем столкнется. Каждый кулак был таким же тяжелым, как и сам молот. Конечно же, у этой формы были и некоторые недостатки. Во-первых, молот был тяжелее, но из-за силы тела ворона он едва замечал это. Ворон все равно мог размахивать молотом, как какой-нибудь палкой. Во-вторых, каждая атака, которую он делает в этой форме, будет стоить ему силы хаоса. Он все еще мог вернуть молот обратно в его базовую форму и просто использовать его чистую грубую силу, чтобы пропахать свой путь через это место, но для большей эффективности он решил использовать вторую форму молота. На самом деле посторонний знающий человек мог бы понять, какую форму молота использует ворон, потому что она светится на самом молоте. В своей базовой форме архаичный молот тысячи рук – это просто огромный кусок металла, прикрепленный к узкой ручке, что делает его похожим на молот. В его второй форме резьба на ручке загорится и появится 10 светящихся огней, представляющих 10 призрачных кулаков. Пока у него достаточно силы хаоса, чтобы атаковать, молот останется в своей второй форме. Пройдя еще немного и найдя еще несколько любопытных червей, ворон наконец увидел бойню. Сильный запах гниющей плоти и разложения немедленно ударил ему в нос. Он также мог чувствовать плотность убийственных намерений внутри. Они были настолько густыми, что начали проявляться в виде темно-бордовой ауры вокруг бойни. На самом деле, как только он активировал свои хрустальные глаза небес, он мог ясно видеть это сводящее с ума изображение. Оно принимает форму огромного черепа, сверлящего взглядом любого, кто попадется ему на глаза. Из его рта вылетали красные щупальца, сливаясь с окружающей средой и разрушая все, к чему они прикасаются. Ворон слышал слабый шепот в ушах. Он говорил ему убивать, сколько душе угодно, пить кровь своей жертвы и жевать ее плоть, обещая ему вечную жизнь и славу во имя резни. К сожалению, как бы ни искушали его эти слова, ворон был абсолютно невосприимчив к этому. Ему даже не нужно было быть настороже. Как только этот голос начнет очаровывать его, его воля немедленно отключит его, раздавив до ничтожества. Ну и шутка. Душа ворона была выкована в бесчисленных отчаяниях и битвах. Этот крошечный обрывок чарующего голоса – ничто по сравнению с тем, что он встречал раньше в божественном царстве. Сравнение этого с тем – просто оскорбление для последних. Для ворона это всего лишь клочок воздуха. А, ворон удивленно поднял бровь. Они прислали за мной приветственный отряд. Какие хорошие. Вход в бойню распахнулся настежь, и сразу же три неуклюжие фигуры вышли вперед, источая густой запах крови. Ху-ху-ху-ху-ху. Бухи-хи-хи-хи. Странные смешки и крики вырывались у них изо рта. Этих звуков было достаточно, чтобы заставить детей плакать целыми днями. Ворон оценивал их одного за другим. Лысые головы, голые торсы, большие животы, пропитанные кровью фартуки, мясницкие тесаки в руках. В этом нет никакой ошибки. Демонические мясники пришли поприветствовать его. Ладно, посмотрим, верны ли эти слухи. Ворон крепче сжал молот и сделал мощный взмах. Бум, бум, бум. Три призрачных кулака опустились, по одному на каждого мясника. Ворон даже не отошел от своего места, а уже расплющил их в мясную пасту. Но если бы на этом все и закончилось, то это не было бы испытанием для него. Под его пристальным взглядом он увидел, как их сплющенные тела извиваются и издают какие-то булькающие звуки. Затем они поднялись и приняли человеческий облик. Затем началась регенерация. Менее чем через минуту мясники вернулись к своему прежнему состоянию и снова издавали те самые звуки, от которых волосы вставали дыбом. Они рассмеялись и бросились вперед с невероятной для их размеров скоростью. Ворон спокойно уклонялся от их атак, но никогда не недооценивал их ударов. Эти демонические мясники – не какие-то там спарринг-партнеры. Они нападают с целью причинить серьезный вред, и если ворон не будет осторожен, то наверняка потеряет конечность или две от этих парней. Это очевидно было бы плохо. Ворон снова атаковал их и превратил в мясную пасту. На этот раз он развернул свои методы наблюдения, не сдерживаясь, и наблюдал за всем процессом, не пропуская ни малейшей детали. Как только они восстановились во второй раз, они снова бросились и напали на ворона без всяких угрызений совести. Несмотря на это, глаза ворона блестели. Холодная улыбка появилась на его лице, когда он сказал: «Так вот, что здесь происходит». Глава 233. Ребенок, так вот, что здесь происходит. Ворон холодно усмехнулся, спокойно уклоняясь от атакующих мясников. Вместо того, чтобы играть с ними, ворон прошел мимо них и заманил их внутрь бойни, и они, очевидно, последовали за ним. Оказавшись внутри, ворон сразу же почувствовал резкий запах, но проигнорировал его, а затем целенаправленно поднял шум при входе, привлекая еще двух мясников, находившихся в первой комнате. Ворон проверил каждый угол комнаты своим наблюдением, чтобы увидеть, не пропустил ли он каких-нибудь мясников. Увидев, что их здесь всего пятеро, ворон отправился проверить, верны ли его догадки. Бум, бум, бум, бум, бум. Одним могучим взмахом молота пять призрачных кулаков обрушились на мясников и превратили их в мясную пасту. После того, как дело было сделано, ворон снова развернул свое наблюдение и с восторженным вниманием наблюдал за их регенерацией. То, что осталось от их тел, начало извиваться, как желе. Кровь начала сворачиваться и формироваться в человеческую форму, затем появились кости и внутренности, затем кожа, и наконец они снова начали дышать. Открыв глаза, они с ненавистью уставились на ворона, что явно отличалось от того, что они показывали раньше. «Хо!» — ворон усмехнулся. «Ненавидите за то, что я так быстро узнал ваш секрет. Что ж, мне это в радость, так что давайте нападайте. Хотите убить меня? Да, давайте посмотрим, есть ли у вас такая возможность». Четверо мясников, да, четверо, злобно набросились на него, подняв свои тесаки, чтобы зарубить. Ворон уже раскрыл тайну их так называемого бессмертия. Концепция была довольно проста. Сколько бы их ни убивали, это было бы бесполезно, если бы они не резали людей пачками. Эти мясники не являются подлинными бессмертными, их тела просто не гниют, и их кровь не высыхает и не поглощается землей всякий раз, когда они умирают. Ею управляет сознание, присутствующее на бойне, воля, которая жаждет бесконечной резни и бойни. Благодаря этой воле их тела перестраиваются, и они снова вылечатся, но эта воля не может идти против законов небес и может только обходить их, используя небольшие лазейки. Внутри этой так называемой первой демонической комнаты на самом деле находится только один демон-мясник. Воля этой бойни превратила его в искусственного человека, способного клонировать себя. Но как только все клоны умрут одновременно, они потеряют одного клона. Однако сила потерянного клона будет равномерно убавлена у всех остальных изменяющихся клонов. Это будет продолжаться до тех пор, пока не останется только один, который является первым демоном-мясником. В этом состоянии этот демон-мясник восстановит свою первоначальную силу перед процедурой клонирования, что сделает его более сложным противником, но в этом состоянии его можно будет убить. Вот в чем секрет этой бойни 100 демонов. «Человек!» — крикнул демон-мясник, вернувшись в свое первоначальное состояние. «Я ненавижу тебя!» К его реву ворон отнесся как ни в чем не бывало, на самом деле он даже улыбнулся и сказал: «Ой, это так мило с твоей стороны! Спасибо! Я убью тебя!» Бум! Прежде чем он успел даже пошевелиться, ворон взмахнул молотом и превратил его в мясную пасту. «Шумный!» — произнес ворон с жутким холодом в голосе. Затем он увидел как-то, что осталось от демона-мясника развеялось по ветру. Запах гнили и разложения в первой комнате демонов рассеялся, так же как и густая жажда крови, сопровождавшая ее. Ворон вздохнул и сел, чтобы прийти в себя. Он не потратил слишком много энергии, имея дело с первым демоном-мясником, тем не менее он все еще должен быть осторожен. Сначала он сомневался, что название этого места – просто преувеличение, но увидев, что в первой комнате демонов действительно всего один демон-мясник, он понял, что это не так, это должно быть что-то из разряда увеличения сложности по мере углубления в это место. Если это будет продолжаться, то его сражения будут более тяжелыми, поэтому он должен быть уверен, что все время находится в своем оптимальном состоянии. Он никогда не может быть слишком осторожным среди этих существ. Ха-ах. Пауль выдохнул полный рот зловонного воздуха. Он покачал головой и постарался отвлечься. По мере того, как он шел через лес погружения, иллюзии, с которыми он сталкивался, становились все более и более неприятными. Его обычное отношение, глупое и активное, теперь исчезло без следа. В его голосе слышится только серьезность, а сам он идет вперед, внимательно оглядываясь по сторонам. Каждый шаг, который он делал, заставлял землю слегка прогибаться, и это не потому, что он был тяжелым, и не потому, что земля была слишком мягкой, а потому, что почва здесь живая. Если долго стоять на одном месте, почва начнет заглатывать его тело и переваривать его, чтобы прокормить себя. Вот почему название «лес погружения» применимо не только из-за иллюзий, которые могут оставить забредшего путника здесь навсегда, но и к земле леса. Лес погружения на самом деле не больше 5 километров в диаметре. Согласно тому, что сказал ему ворон, он просто должен продолжать двигаться вперед, пока не достигнет центра леса, он не должен заблудиться, так как направление было очень очевидным. В глубине леса мерцал слабый желтоватый свет, словно приглашая кого-то подойти. Это и есть его цель. Венг. Пауль тут же остановился на ступеньках. Он посмотрел вперед и увидел приближающуюся волну желтого света. Он глубоко вздохнул и даже не попытался защищаться. Он позволил этому желтому свету омыть его тело и стал ждать. Открыв глаза, он почувствовал себя немного потерянным. Он стоял в ярко освещенном холле, заполненном книжными полками. Стол перед ним был завален документами и письмами. Он бессознательно поднял их и увидел печать с надписью на ее поверхности. Пауль Грегори, декан Института Небесного Облака. Как только он прочел эту строчку, что-то внутри него загудело. На секунду он смутился, но проигнорировал это чувство. Внезапно двери его кабинета широко распахнулись, и показалась маленькая фигурка, спешащая к нему. У мальчика были растрепанные светлые локоны и пара оранжевых глаз. Он был очарователен, его щеки были наполнены детским жиром, его конечности были немного тощими, но у него был раздутый живот, который добавлял очков к его привлекательности. Пауль почувствовал неописуемую близость к этому ребенку. Он даже не заметил, что улыбается, ожидая, что мальчик бросится к нему. Ха-ха. Мальчик весело засмеялся, подбежал к Полу и закричал: «Папа, я здесь, я скучаю по тебе, иди сюда, дитя мое». Пауль тоже засмеялся, он снова почувствовал этот гул внутри себя, но был слишком счастлив, чтобы заметить его. Он посадил малыша к себе на колени и осыпал его поцелуями. Мальчик захихикал, потому что борода Пауля щекотала его, но он не сделал ничего, чтобы остановить его. «Папа тоже скучал по тебе, поцелуй меня». Мальчик снова захихикал и поцеловал его в щеку. Сердце Пауля наполнилось любовью, когда он почувствовал это. Он ласково ущипнул мальчика за нос и спросил: «Как прошел твой день?» «Хорошо. Мама водила меня играть с Джастином и Анджела. Мы запускали воздушных змеев и ели бутерброды», — оживленно ответил мальчик. «Хох, когда ты научился запускать воздушных змеев?» — спросил Пауль, посмотрев в глаза мальчика.